Она тихо смеется, поправляя черные волосы. Она чертовски хороша в этот момент. Я не в курсе, как это случается. Наверное, в моменты особой опасности. Я такие вещи не контролирую. Именно так я переместилась после ранения в храм Одина, где вы меня и нашли. Помните, вы думали, что тело принесли партизаны? Хотя двери были заперты. Вы положили меня на перевязку. Там, под статуей Рюбицаля. Энергия внутри моей головы срабатывает как телехафен. Телехафен. С немецкого телепорт. Но я сама не знаю, когда это произойдет. Почему же вы не исчезли раньше? Ведь наручники вас бы не удержали. Она щелкает зажигалкой. Да, в Ниппон-Коку не арестуют за курение в кафе. Наверное, потому что в вашем случае мне ничего не грозило. Грохот, страшный вой, крики. Улица восторга Микадо на моих глазах, как в замедленной съемке, проваливается сквозь землю. В центре пешеходной зоны появляется круглая воронка. В бездну сползают кукольно-красивые домики с красными фонариками, рушатся, заваливаясь на бок вместе с колокольней кирха святого Павла. Сотнями сыплются вниз фигурки людей. Воронка расширяется, словно огромный, улыбающийся беззубый рот. Я слышу дикие вопли умирающих. Дома проникают сквозь асфальт, ставший зыбким, как подсолнечное масло. На моих глазах погибает этот город, и я ничего не могу сделать. Люди кричат от ужаса. Тела становятся прозрачными, словно из тонкого стекла. Я вижу их сердце, печень, мозг, как бежит по венам кровь. Целые толпы людей-стекляшек, трещины, паутины расползаются по Урадзиосу току, деревья ломаются, как спички, океан шипит, захлебываясь мертвой рыбой, корчась в конвульсиях. Я судорожно хватаю нож со стола, втыкаю в правую ладонь ту, что уже покрыта шрамами, на тарелку брызжет кровь, смешиваясь с соевым соусом. Я смотрю девушке в лицо и вижу череп, оскаленный в страшной улыбке череп, с упоением затягивающейся сигаретой. «Что вы такое?» Из последних сил хриплю я. «Что, черт возьми, вы такое?» Она переводит на меня взгляд. Зрачков нет. Они заполнены темной бездной. «Удивительный вопрос», — выдыхает она дым. «Неужели вы еще не догадались?»